Эпилог. Двое мужчин стояли перед водопадом и слушали шум падающей воды. «Она твоя спутница». «Знаю. И я пойду за ней». «В ее мир?» «Ну да. Я свою стражем отработал, ты же знаешь, это была последняя смена». «Знаю. Решил уйти со службы?» «Да». «А ты не просил ее остаться здесь?» Герман поморщился. «Ибир, ты сейчас издеваешься?» «Я абсолютно серьезен. Не пробовал с ней поговорить». «Ибир, мля, я насиловал ее на протяжении 10 дней, трахал до одурения, не спрашивая, желает она того или нет. И ты считаешь, что нормальная девушка, не нуждающаяся в покровителе, не сирота, с радостью останется с мужиком, который ее подчинял и ломал?» Он с трудом сдержал рычание. Ибир не нашел, что ответить. К сожалению, Герман был не первый, кто сталкивался с подобной проблемой. Действовал слишком категорично, не беря в расчет чувства девушки. Не задумывался, что она может оказаться его единственной. Просто брал, просто использовал и был доволен. А по окончанию 10 дней, когда магический узел возвращал девушку назад, понимал, что привязался к ней. И ладно бы привязался. Привязанность быстро исчезает, как только под тобой оказывается более покладистая и умелая девочка. Хуже, когда ты не успел рассмотреть в девчонке свою спутницу. Единственную, что способна от тебя забеременеть и прожить рядом, бок о бок всю жизнь, стать равной во всем. Герман рассмотрел. Но настойчиво гнал от себя любую мысль о союзе с женщиной, упрямый баран. Что в итоге мы видим? «И что ты будешь делать там, в ее мире?» Он пожал плечами. «Найду наших, организуем что-нибудь. Как вариант, будем находить прорвавшихся и возвращать их сюда». «Я имел в виду ее». Хмыкнул. «Буду осваивать то, что я ни черта не умею. Покорять, соблазнять, доказывать, что ей без меня не жить. Да и мне без нее тоже». Конец первой книги.